Глава 25. Потеплело на душе от того, как Антон сразу вскинулся на мою защиту. Но насладиться было некогда. Что-то это дело дурно пахло. «Без проблем, Влад». Большим глотком я отхлебнула кофе и выбралась из-за стола. «Веди». Девчонки тоже поднялись. «Не все», — остановил их Влад. «Только Антон и Анели». «Ага, сейчас», — возмутилась Юля. «Фига с два вы нас разделите». «Они вас не пустят», — пожал плечами Влад. Ребята все равно пошли с нами. На первом этаже, в холле перед входом в ресторан, нас остановила охрана. Пропустили только Влада и нас с Антоном. Ребятам пришлось остаться. Юля хоть и вступила в перепалку с охранниками, но толку от этого было мало, не драться же с ними в конце концов. Удивляюсь, что с Юлькиным боевым характером ей досталась такая миролюбивая сверхспособность. Мы вошли в большое квадратное помещение с барной стойкой по правой стене. Вдоль левой – длинный прямоугольный стол, за которым собралось больше десятка хмурых мужиков. Мы подошли к ним. Сесть нам не предложили, только молча уставились. Их наглые взгляды меня бесили. Я буквально кожей чувствовала раздражение Антона. Да, несправедливые, высосанные из пальца обвинения здорово раздражают. «Вы должны были дежурить в столовой этой ночью?» — спросил мужчина лет 50 с тяжелым взглядом и небольшим брюшком. «Нет», — коротко ответил Антон. «Не они», — вмешался Влад. «Я вам уже говорил. Своим ребятам я сообщал график дежурств. Никто из моих в ту ночь...» «Помолчи, Владислав», — прервал его тот же мужчина. «Серега, не устраивайте тут суд, а вернее цирк», — не успокаивался Влад. Я взяла стул из-за отдельно стоящего стола и села, демонстративно закинув ногу за ногу. Антон мне улыбнулся и оперся рукой на спинку моего стула. «Мы просто поговорим с ребятами», — заверил Влада, видимо, Серега. Встал, подошел к Антону и вручил ему толстую тетрадь. «А что вы скажете на это?» «Что там?» Я встала и заглянула Антону через плечо. «График дозоров», — просветил меня Сергей. «Наши имена написаны поверх зачеркнутых», — вскинул бровь Антон. «Это не наводит вас ни на какие мысли?» «Да, но исправленное заверено подписью командира». «Отлично. И где этот командир?» — поинтересовался Антон, обводя взглядом присутствующих. «Погиб», — нехотя ответил Сергей и забрал тетрадь. «Какое любопытное совпадение», — усмехнулся Антон. «Допустим», — согласился Сергей, возвратившись на свое место за столом. «Приведите свидетеля». «О, еще и свидетели есть», — присвистнул Влад. «Ну, обалдеть просто». Дверь открылась, и в зал вошел Стас. Я нервно рассмеялась. Вот откуда ноги растут. Покосилась на Антона. Не прибьет ли он чем-нибудь, что под руку подвернется бывшего приятеля? Нет, вроде держится, только чуть побледнел. «Рассказывай», — кивнул Сергей Стасу. «Эта девчонка явилась из бреши. Это я как телепат узнал, когда они жили у нас. Из-за нее весь этот кошмар происходит с нашим миром. Она заодно с этими выродками, потому что они нас сдали им. Половина наших людей тогда погибли». Не стесняясь глядеть нам в глаза, рассказывал Стас. «А эти?» — кивнул он на Антона. «Предатели. С ней заодно защищают ее. Я нырнула в мысли Антона, догадавшись, что мы со Стасом не единственные телепаты в этом зале. Сейчас они узнают, что я и правда из бреши, и нам конец. Мои-то мысли для них табу, а мысли Антона — открытая книга. Но Антон молодец. Он вспоминал мою историю, но рассказанную не мной, а Стасом, когда он сдавал нас выродкам в городе за стеной. «Что вы на это скажете?» — спросил Сергей у нас. «Что это несусветный бред?» — хмыкнул Влад. «У парня явно крышу снесло». «Этого урода, как и его братца», — ответил Антон, «я бы с удовольствием придушил собственными руками. Они дважды чуть не погубили всех моих ребят. Но если хотите доказательств, просто допросите остальных выживших из их компашки. В байке Стаса про Анели они, может, и верят, но еще наверняка помнят, как поступил с нами Сашка во время вылазки в гипермаркет». Мужчины за столом заговорили почти одновременно, заспорили. Минуты через три Сергей приказал ребятам у двери. «Прикройте их где-нибудь до завтра. Сегодня поздно уже, завтра решим, что делать. Этого тоже, только отдельно», — тыкнул он пальцем в Стаса. Я не сдержала довольной ухмылки. «Парни, вы охренели? Отпустите моих ребят!» Услышала я слова Влада, когда нас вели прочь из зала. На выходе друзья перегородили путь и собрались с боем нас отстаивать. Антон с трудом их успокоил. Да и парни, которые нас вели, заверили, что ничего плохого не сделают, просто переночуем отдельно, так сказать. Юлька недоверчиво косилась на всех, потом прорвалась ко мне и шепнула на ухо. «Только скажи, и мы всех их перебьем». Я рассмеялась. «Пока не надо, честно. Может быть, завтра». Нас с Антоном разоружили и увели во двор. Закрыли на ночь в небольшом домике, оставив конвой за дверью. Вся эта ситуация меня очень напрягала. Эти гады-братцы уже подпортили нам много крови и не собираются останавливаться. Антон прыгнул на кровать и уставился в потолок. Потом заметил, что я хожу из угла в угол и молчу, и позвал. «Не переживай, котенок, мы выкрутимся, как всегда». «Котенок», — так звала меня мама. Я скользнула на кровать рядом с ним. Антон приподнял руку, и я нырнула под нее. Обняла его, положила голову на грудь. Как так случилось, что он стал самым родным для меня человеком во всех мирах? «Происки подлых людей могут закончиться печально или кроваво», — сказала я, нахмурив лоб. «Они все это спланировали, журнал подделали. Не удивлюсь, если и командиру тому на тот свет помогли отправиться». «Ты права. Я чертовски жалею, что выпустил тогда Стаса из клетки. И расчет был на то, что я выдам тебя, но я, кажется, не выдал». «Не выдал». Я подняла на Антона глаза. Они, наверное, светились гордостью. «Я слушала твои мысли. Зато ты отлично выдал предательство Стаса. Очень хитрый ход». «Надеюсь, завтра они не допросят наших ребят. Сомневаюсь, что они все смогут так выкрутиться». «Ладно, на этот случай сознаюсь прилюдно, что, мол, всю эту историю просто выдумала, и что я обычная девчонка-беспризорница. Вот и хотела внимания». «Здорово придумала. Так и сделаем в случае чего. Я ведь и сам долго так думал», — поддержал идею Антон. «Я помню», — ворчливо заметила я. «Жутко меня этим бесил». «Ну, прости», — засмеялся Антон, а потом резко посерьезнел и добавил. «Я не дам тебе в обиду, не переживай». Я замерла от прилива нежности и еще целой бури сильных чувств. Мне так хотелось приподняться и поцеловать его, но я слишком боялась, что он оттолкнет меня. Хотя просто лежать вот так в его объятиях — это уже счастье. Огромное, невероятное наслаждение. «Если бы ты только знал, как сильно я тебя люблю», — думала я, зная, что он не прочтет мои мысли. Утром нас снова привели в ресторан на первом этаже. Там уже собрались наши командиры, ненавистные братцы, их главарь Евгений и еще несколько рядовых вояк. Плетут уроды сети против нас. Прямо костью мы им в горле, слов нет. Едва я вошла, ко мне приблизился Сергей, внимательно посмотрел в глаза и спросил в полголоса. «Меня мало волнуют эти разборки с дежурством, но правда ли то, что ты пришла из бреши?» Антон хмыкнул и отвернулся. Я усмехнулась. «Конечно, проще всего обвинить во всех своих бедах девчонку. Люди всегда так делают, ищут козлов отпущения. Вы на правильном пути». «Не огрызайся», — сказал Сергей. «Я ни в чем тебя не обвиняю, просто спросил». Громко пнув дверь, в комнату ввалился Влад. Он тянул за шкирку молодого парня. Сходу толкнул его в центр зала к Сергею. «Так, заканчивайте весь этот цирк. Вот, я нашел вам того, кто дежурил в столовке в ту ночь. Говори», — приказал Влад перепуганному взъерошенному парню. Тот, переминаясь с ноги на ногу и запинаясь, начал. «Я дежурил вчера. Я заснул. А когда проснулся, моего напарника прикончили уже. И я от того удрал. У меня не было выбора. Убили бы меня и все. Что вы теперь со мной сделаете?» Сергей покачал головой, взглянул на нас с Антоном. «Извините, ребята, это не недоразумение даже, а просто зашкаливающее количество дебилов в одном месте. Вы свободны, вопросов больше нет», — сказал Сергей и протянул руку Антону для рукопожатия. Антон задумался на мгновение и руку пожал. Я выдохнула с облегчением. Да ладно, неужели все не покатилось в бездну, как всегда это бывает? Сергей обернулся к пацану, проспавшему свое дежурство. «Под стражу его. Потом решу, что с ним делать. И этих двоих тоже». Сергей махнул рукой в сторону Стаса и Саши. «Что?» — шагнул вперед Стас, вмиг покрасневший от возмущения. «Вы им верите? Да вы только допросите их друзей и в их мыслях все прочитаете. Она уничтожила землю, а вы позволите ей расхаживать тут свободно? Ее надо убить или запихать назад в брешь, или убить и запихать». Сашка угрюмо сплюнул на пол и пнул ногой ближайший стул. Их командир Евгений стал оправдываться и юлить. Антон улыбнулся мне, обнял за плечо и повел прочь из зала. «Пойдем, великое зло, нужно еще что-нибудь уничтожить». Влад вышел с нами. «Слушайте, эти парни на вас серьезный зуб имеют. Что вы им сделали?» — спросил он. «Да в общем-то ничего», — пожалая плечами. «Они сначала чуть не убили Леру, потом сдали нас выродкам, потому что Стас помешался на Анели, но они так и так собирались нас прикончить, им без разницы, в чем нас обвинять». раздраженно ответил Антон. «Хорошо, что их посадят», — понимающе кивнул Влад. «Иметь таких врагов за спиной не очень-то хорошо».